Глава вторая. О невестах и проклятиях. Я собиралась спросить, можем ли мы чем-то помочь, но наставница коротко махнула рукой и добавила: «Девочки, вы мне тоже нужны!» Не дожидаясь повторного приглашения, я рванула вперед, на ходу проверив браслет. И, убедившись, что его магия вошла в полную силу, облегченно выдохнула. Минутную вспышку ревности Эдмунда мог спровоцировать откат от активации артефакта, но через пару минут дракон и сам не вспомнит, почему обратил на меня внимание. А пока поймет, что к чему, я успею объяснить все Элисандре. Вместе мы наверняка найдем выход. «Леди, вы видели рану, пока Лоренсия была в драконьей ипостаси?» — спросила ректор, едва мы подошли ближе. «Классический магический ожог, остающийся от запрещенных плетений», — ответила я, вспоминая, как выглядел ящер до обратной трансформации. «Ничего специфического, что помогло бы установить тип проклятия, мы не заметили». «Плохо», — вздохнул ректор. «Она и еще пятеро магов стояли над закутанной в плащ блондинкой. Девушка до сих пор была без сознания, но перемещать ее в лазарет не спешили. Только аккуратно переложили на носилки и укрыли согревающим заклинанием. К слову, мне бы оно тоже не помешало. После падения в талый сугроб я промокла до нитки, а плащ эльфа, хоть и был подбит мехом, не спасал от липнущей к телу мокрой ткани». «На Лоренсии неизвестное управляющее плетение», — сказала Элисандра, набросив на поляну полог тишины. «Хочешь сказать, она не сбежала?» — спросил император, подходя к раненой драконице. «Этот разговор мне категорически не нравился, но если нам позволили присутствовать, шансов остаться в стороне уже нет. Понять бы еще, во что мы вляпались». «Ее специально выманили из дворца», — покачала головой ректор. «Думаю, хотели сорвать переговоры». «Рей, ты закончил?» «Почти», — отозвался эльф, продолжив магическое сканирование. «Тип проклятия быстро определить не получится. В лучшем случае это займет несколько часов, но Лоренсия не опасна для окружающих. Можно перемещать ее в лазарет». «Хвала Триединой», — облегченно выдохнула Элисандра, — «хоть одной проблемой меньше». «Осталось решить, что делать с остальными неприятностями», — угрюмо добавил коренастый маг с серыми, похожими на расплавленное серебро, глазами. «И у нас на это меньше часа. Если император и Лоренсия не появятся на приеме, пойдут слухи». «Плевать на слухи, Сандерс!» В голосе дракона проскользнули рычащие нотки. «Ты видишь, в каком она состоянии? Отменяй все к тхаргам!» «Ваше Величество, мы не можем допустить такого скандала!» Ужаснулся маг. «Если станет известно о ранении принцессы...» «О нем в любом случае станет известно», — перебил его Эдмунд. «Скроем правду сейчас, она всплывет утром». «Но к утру есть шанс привести Лоренсию в чувство». Советник внимательно посмотрел на меня, задержав взгляд на глазах. Они были редкого фиалкового цвета и с первого взгляда выдавали, что во мне есть кровь фейри. Подделать такой оттенок с помощью иллюзии или линз было невозможно из-за магического перелива радужки. Но почему это так заинтересовало Сандерса, я понять не могла. «А пока можно заменить принцессу другой леди», — удовлетворенно добавил маг. «Вот эта адептка невероятно на нее похожа». «Что?» «Леди», — подмигнул мне Сандерс, — «у вас есть уникальный шанс побыть невестой императора». «Я не...» «Только до рассвета», — вкрадчиво добавил маг, быстро оценив мою реакцию. «Уверяю вас, это никак не отразится на вашей репутации. Будете работать под прикрытием наравне с лучшими агентами империи». «Плохая идея», — с сомнением протянул император. «Лучшей у нас нет», — ответила ректор, прежде чем я успела обрадоваться. «Лоренсия наполовину фейри. Кроме Эльзы, ее никто не сможет заменить». «Леди, я понимаю ваше смятение, но на кону мирные переговоры с сумеречными драконами», — добавил советник. «Вам всего лишь нужно притвориться невестой его величества и продержаться до рассвета». «Ага, такая малость. Всего-то провести ночь рядом с тем, от кого нужно держаться подальше и притворяться принцессой, на которую темные открыли охоту. Подумаешь, мелочь какая. Уверен, вам это зачтется на ближайших экзаменах, — многозначительно добавил Сандерс, отчего ректор закашлялась и зашипела, словно змея. Плохо он Элисандру знает. Она никому не делает поблажек. Ее не волнуют титулы и заслуги рода. А еще ректора невозможно подкупить или запугать. Отсев во время обучения был катастрофический, зато выпускники по праву считались магической элитой. Среди адептов даже ходила шутка, кто пережил экзамены у Элисандры, тому темные не страшны. И сегодня мы убедились, что методы ректора работают. Ее муштра помогла не растеряться, быстро взвесить расстановку сил и принять единственно верное решение. «Ни о какой форе на экзаменах не может быть и речи», — отрезала ректор. «Но если Эльза справится, получит небольшую отсрочку перед пересдачей». «Ну, мы это обсудим позже», — сверкнул белозубой улыбкой маг. «Уверен, сторгуемся. А сейчас прошу в портал. Время не в обрез». Советник активировал переход, и я, собравшись с духом, шагнула вперед. «Отступать некуда, страдать бессмысленно». «А значит, будем бороться». Магическая вспышка на миг ослепила, но едва рассеялись золотистые искры, я обнаружила, что стою посреди просторного светлого кабинета. Добротная, однако, без лишних изысков мебель, магические экраны на стенах, стеллажи со свитками, амулетами и зельями. Хозяин кабинета явно привык держать все под рукой, а еще частенько ночевал здесь». Один из шкафов был смещен в сторону, открывая вид на заправленную постель и небольшую гардеробную. «Приношу глубочайшие извинения за беспорядок», — рассмеялся советник, щелчком пальцев закрывая потайную дверь. «Ничего страшного», — отмахнулась ректор и, заметив мои посиневшие от холода губы, намагичила мне сухую одежду и согревающее плетение. «Давайте перейдем к делу. Поскольку Эльза обучается лишь на втором курсе, я намерена лично сопровождать ее на задании. Присутствие Лесли и Беатрисы также обязательно». «Хвала Триединой. Если рядом будут ректор и подруги, я точно продержусь до рассвета, а дальше разберемся». «Хорошо», — задумчиво кивнул Сандерс. «Леди Лауренсию обычно сопровождают две магессы-телохранительницы, но не думаю, что появление третьей кого-то удивит». «Плохо они свою работу выполняют, раз принцесса смогла сбежать», — ядовито добавила Элисандра. «Или их подкупили». «Проверим», — сухо ответил император. «Насколько мне известно, телохранителей Лоренция выбирала сама. Я поговорю с ее отцом и выясню подробности, а на вас маскарад и подготовка». «Стоп! Ее отец здесь! Кровные связи драконов невозможно подделать!» — встрепенулась я. — Король нас мигом раскусит! — Какая умная адептка! — умилился Сандерс. — Немногим известны такие нюансы. Я приятно удивлен. — Неучи у меня не задерживаются! — хмыкнула ректор. — Это точно. Если не сдам проклятое зельеварение, вылечу из Академии, несмотря на редкую магию и колоссальную мощь дара. И никакое спасение принцессы мне не зачтется. «Отца я беру на себя. Уверен, он согласится на закрытое расследование». Император окинул меня заинтересованным взглядом. «Но мне импонирует ваша осторожность и то, что вы не пытаетесь выслужиться. Умение здраво оценивать риски ценится дорого». «Благодарю», — ответила, присев в реверансе. «Пока все шло достаточно неплохо. Браслет работал без осечек, и даже на таком расстоянии Эдмунд никак не реагировал на мое присутствие». К тому же его союз с принцессой носит исключительно политический характер, и нам не придется изображать на публике нежные чувства. Постоим рядышком, улыбаясь гостям, пройдемся под руку или разочек потанцуем. «Мне нужны вещи Лоренси и ее телохранительниц», — сказала Элисандра, как только император вышел из кабинета. «А также их портреты. И еще неплохо бы разжиться платьем, которое принцесса планировала надеть на прием». Оно наверняка сохранило отпечаток ее энергии. «Немедля этим займусь», — ответил маг. «Это все?» «Да». — ответила ректор, и как только советник скрылся в телепорте, накрыла нас пологом тишины. «Фиалочки мои, вы ничего не хотите объяснить?» Золотые глаза Элисандры гипнотизировали, а вкрадчивый бархатный голос змеей просачивался под все ментальные щиты, вытягивая на поверхность настоящие эмоции. До того, как основать Высшую Академию Ментальных Искусств, ректор почти 300 лет возглавляла Имперскую Инквизицию, поэтому навыками ведения допроса владела в совершенстве. «Фиалочки мои, я жду!» — пропела она, намекая, что наше время вышло. Соврать было нереально. Сконцентрироваться и придумать внятное оправдание тоже. И это ректор еще не применяла методики ментального воздействия. Просто авторитетом давила. «Мы, ну, это, ну, мох искали!» Заикаясь, ответила я, достав из кармана брюк жалкий скомканный клочок. Перед чистосердечным признанием мне нужно было собраться с духом, поэтому началась чего попроще. При виде того, что осталось от столь ценного ингредиента, ректор сдавленно фыркнула и покачала головой. «Магистр Лоренси хватил бы удар от такого пренебрежительного обращения с редкими ингредиентами. Зато сразу видно, что вы его с боем отвоевывали, а не купили в алхимической лавке». «Мы не посмели бы жульничать», — насупилась Беатриса. «Похвально», — удовлетворенно мурлыкнула Элисандра. «Но меня интересует другое. Почему Эльза скрывается от Эдмунда, а вы покрываете ее?» Слова ректора подействовали как удар под дых. Вышибли из легких весь кислород. Дезориентировали и спутали мысли. Но страх за девочек оказался сильнее. «Они ничего не знали!» — воскликнула я. «Клянусь! Можете исключать меня только...» «Так легко ты не отделаешься, фиалочка моя», — усмехнулась ректор. «Но перед вынесением приговора я жажду услышать подробности, хотя определенные догадки уже есть». «Кто бы сомневался. Интересно, от этой женщины реально что-то утаить?» «Нереально», — иронически отчеканила ректор. «Ой!» «Мы искали Лоренсию с помощью магии», — снисходительно пояснила Магесса. «Стать на след не удавалось, но едва Лесли подала сигнал бедствия, Эдмунд почувствовал, что его паре угрожает опасность. Он прыгнул в портал на ходу, трансформируясь в дракона». «Но не смог точно определить мое местонахождение», — прошептала, поднимая руку с браслетом. «Знаю», — кивнула ректор, — «иначе он испепелил бы орков до нашего появления». «Да». В поединке Элисандра Фиалочки счет 2-0. «А дальше все просто. Лесли ждала нас на опушке, значит, зов послала не она. Бета замужем, а орки априори вне подозрения. Мне понадобилось полминуты, чтобы раскусить тебя». «Рейнард де Львери тоже догадался», — пробормотала, чувствуя себя полной идиоткой. «Он видел браслет-блокиратор». «С ним я сама разберусь, если объяснишь, почему тебя стоит пощадить». Ректор ждала подробностей, а я от волнения не могла и двух слов связать. В голове вихрем пролетали обрывки воспоминаний. «Но», — нетерпеливо повторила Элисандра, — «хочу напомнить, что Сандерс скоро вернется». «Была не была. Все началось 1,5 года назад». Судорожно выдохнула, вспоминая тот злополучный вечер. «Меня впервые пригласили на лунный бал. Я была так очарована атмосферой праздника и красотой дворца, что захотела немного прогуляться и заблудилась. И не помню, сколько бродила по коридорам, и как оказалось, возле того кабинета тоже не помню. Меня словно вело что-то». «Зов пары?» — нахмурилась ректор. «Нет, зов я позже почувствовала». «Ладно, после обсудим подробности». «Дальше. Блуждала, пока не услышала голос императора. Щеки предательски заолели. Вспоминать эту часть было особенно стыдно. Он спорил с кем-то, обсуждал свою избранницу и то, что не собирается ждать, пока его фейри почувствует пару, а просто использует брачный артефакт. Я запнулась, пытаясь усмирить бушующие эмоции. Эти слова до сих пор набатом били в ушах, заставляя сжимать кулаки от бессильной ярости». Брачные артефакты позволяли превратить одностороннюю связь в двустороннюю, но при этом ломали психику избранника, навязывая ему эмоции второй пары. «Что за бред?» — воскликнула ректор. «Эдмунд давно пытается запретить использование этой мерзости, но совет сопротивляется сам, он никогда бы...» «Но я же видела!» — с отчаянием воскликнула. «Видела!» «Что ты видела?» Элисандра шагнула ко мне, заглядывая в глаза, и я утонула в расплавленном золоте и путанных воспоминаниях. Обрывки спора, император, стрелой вылетающий из кабинета, фигура в черном плаще, тенью следующая за ним. А вот я, ведомая странным зовом, прокрадываюсь в кабинет, чтобы украсть кольцо и уничтожить его. Лишь сейчас, пересматривая все глазами ректора, я с ужасом обнаружила море несостыковок. Почему Эдмунд оставил кольцо на столе? Как вышло, что два сильных мага не заметили меня, да и вообще не догадались накинуть полог тишины? Из чего я решила, что именно я пара Эдмунда, если на балу была целая делегация фейри? Ректор отшатнулась, выныривая из моей памяти. От слабости подкашивались ноги, и если бы подруги не поддержали меня под руки, я бы рухнула на пол. «Тебя подставили, фиалочка моя», — угрюмо констатировала Магесса. «Что? Ну как?» «Все, что ты видела, было сложной иллюзией, усиленной эмпатическим воздействием», — задумчиво добавила Элисандра. «А теперь, леди, вопрос на логику. Кто настроил Эльзу против пары? И зачем заставил бросить кольцо в огонь?» «Интересные вопросы». Но на первый, кажется, я даже знаю ответ. «Оборотни лисы безошибочно чувствуют истинную связь», — ответила я. «А могущественные кицуны могут выявить парность за несколько дней до того, как ее ощутят сами истинные. А еще кицуны — прирожденные иллюзионисты», — добавила Беатриса. «Верно», — удовлетворенно кивнул ректор. «Но вы забыли еще кое-что важное. Лисьи леди не оставляют магических следов». Поэтому поймать такого иллюзиониста-кукловода намного сложнее. «Кто-то прекрасно подготовился», — вздохнула я. «Понять бы еще, к чему столько сложностей. Ну, ладно бы меня просто устранили и после этого соблазнили императора при помощи сложного приворота». «А вы на второй вопрос ответьте», — подсказала ректор. «И, уверяю, картина немного прояснится». Даже в такой ситуации Элисандра осталась верна себе и устроила нам экзамен. Но вернемся к кольцу. Для активации амулета требовалась капля крови или магический импульс. Если же речь шла о механических артефактах, работающих без магии, достаточно было нажать нужную кнопку. Но про активацию огнем я никогда не слышала. В костер или курильницу для благовоний целители и алхимики бросали травы или ароматические смеси, но не артефакты. Разве что это действие носило ритуальный характер. «Вся магия крови и первое шаманство основаны на выполнении ритуальных действий», — опередила меня Лесли. «Возможно, в кольце было какое-то руническое плетение, активирующееся при контакте с огнем». «Близко, но не совсем», — усмехнулась ректор. «Еще варианты?» «Целительские артефакты!» – неожиданно воскликнула Беатриса. «Существуют амулеты, позволяющие обследовать пациента на огромном расстоянии. Для этого больному нужно лишь уколоть палец о специальный шип, и капелька его крови тут же телепортируется на артефакт лекаря, чтобы он мог провести удаленную диагностику». «Думаешь, им нужна была моя кровь?» – ужаснулась я. «Существует мнение, что, имея каплю крови истинной, можно изготовить мощнейшее приворотное зелье и подделать парность», — пояснила Элисандра. «Конечно, это лишь теория, но...» «Ну, хорошо, допустим, я уколола палец, но не почувствовала из-за магии кукловода», — согласилась я. «Но зачем вообще было создавать иллюзию? Меня могли просто выкрасть или...» «Опасность ускоряет развитие привязки», — покачала головой ректор. «Эдмунд сразу бы почувствовал тебя и примчался на помощь. Да и приворожить его после того, как проявилась связь, было бы намного сложнее». «А так я все сделала почти добровольно», — понуро вздохнула. «Да еще и следы замела за врагом, когда бросила кольцо в огонь». «Верно», — удовлетворенно кивнула Элисандра. «А теперь о несостыковках. Странно, что Эдмунда сразу не окольцевали приворотом. Может, ждали удобного случая?» — предположила я. «Или искали способ избавиться от тебя, не убив императора откатом», — добавила Элисандра. «Поэтому и подкинули такую странную иллюзию». «Кстати, откуда у тебя браслет-блокиратор?» «Родители раздобыли у проверенного артефактора», — честно призналась. «Хотя я и сама искала способ разжиться амулетом. Вернее, после того случая у меня из головы не выходила мысль, что нужно купить этот амулет. И спустя несколько дней мне случайно попалась нужная информация и контакты торговца. Но идти навстречу одна я побоялась из-за странного предчувствия, поэтому попросила брата сопровождать меня, а он тут же сдал меня маме». «Какой умный брат!» — восхитилась Элисандра. «Он тебе жизнь спас. Уверена, тот браслет выкачал бы из тебя всю магию и убил. А поддельная пара потом бы по капле тянула твою силу, чтобы поддерживать приворотного императора». От услышанного пробрала дрожь. Полтора года я думала, что пряталась в академии от Эдмунда, а вышло, что скрывалась от заговорщиков и убийц. «План был гениальным», — присвистнула ректор. «Китсуне кукловод не учла только, что ты все расскажешь брату, да и родители помогут и встанут на твою сторону». А затем я поступила в академию. Знала, что ее защитный купол частично блокирует зов истинных, и надеялась, что смогу выгадать время, пока найду способ окончательно разорвать связь. В итоге я стала недосягаема для кукловода, ведь этот купол также разрушает любое ментальное воздействие. «Эльза, а где ты встречалась с императором до бала?» — неожиданно спросила Элисандра. «Чтобы подготовить такую спецоперацию, Китсуне должна была заранее почувствовать вашу парность, минимум за сутки». «За два дня до бала мой брат давал присягу ловца», — вспомнила я. По традиции ее принимал император лично, а само торжество проходило на центральной площади, и присутствовать могли все желающие. Конечно, лучшие места в ложах доставались высокопоставленным магам и родственникам воинов, дающих присягу, но и обычных зрителей было достаточно. Ну что ж, в такой толпе... Договорить ректор не успела. Жестом приказала замолчать и развеяла полог тишины. А через миг в комнате взметнулся золотистый вихрь, из которого выплыла вереница коробок и чемоданов, а затем вышел и сам Сандерс. «Я все принес», — торжественно объявил маг. «Отлично, тогда приступим», — сказала ректор и, перейдя на телепатическую связь, добавила. «Позже договорим. И пока не выясним, что происходит на самом деле, продолжай скрывать вашу связь. Сейчас эта информация может уничтожить и тебя, и самого императора». Не дожидаясь ответа, Элисандра быстро свернула ментальную сеть и принялась изучать портреты принцессы. Слишком показательно, чтобы не понять намек. Советник Сандерс – менталист, и в его присутствии можно обмениваться только коротенькими сообщениями, и то при крайней необходимости. Конечно, незаметно подключиться к нашей мысленной беседе он не сможет, а вот почувствовать колебания ментальной сети и что-то заподозрить – запросто. Однако сам факт, что магия дворца не блокировала нашу телепатию, обнадеживал. За полтора года обучения в академии я привыкла к таким разговорам. И не будь на поляне столько снежного мха, мы бы за миг послали сообщение ректору. Не пришлось бы накладывать иллюзию, снимать браслеты и... Осененная внезапной догадкой, я едва не подпрыгнула. Мох! Ну, конечно же! Без специальной подготовки найти его было крайне сложно, практически невозможно. Проклятущее растение защищало себя простенькими иллюзиями, маскируясь под обычный снег. Из-за этого нам пришлось сканировать лес и, ползая по сугробам, выискивать зоны ментального провала. И такая зона была всего одна. Та самая поляна, на которую и упала драконица. На простое совпадение это явно не тянуло, но связать все воедино пока не получалось. Да и верить в то, что магистр Лоренци предатель, я не хотела. Весь преподавательский состав ректор проверяла лично и нанимала только тех, в ком была абсолютно уверена. Но, может, Лепрекона тоже подставили? поймали во время последнего выхода в город и внушили ему, что он должен завалить меня на экзамене и отправить в лес за мхом. Только не учли, что со мной подруги отправятся. Хотя не сходятся. Зачем тогда искали Лауренсию? И шаман явно был недоволен, когда орк с иракезом поймал меня, а не принцессу. «А что означает «варгхах»?» — спросила, вспомнив переговоры орков. «Варгах», — поправил меня Сандерс. «Переводится как «нашел». «А турцвах?» «Не она». «Значит, я не ошиблась. Орки пришли за принцессой. Но тогда кто и зачем заманил меня на поляну? А...» «Можете не вспоминать разговоры», — перебила меня Элисандра. «С орками разберутся некроманты, допросят их души по высшему разряду, хотя сомневаюсь, что простые исполнители знали что-нибудь важное». «Обычные орки нет», — согласился советник, создавая возле меня иллюзию принцессы. «А в памяти шаманов наверняка есть чем поживиться». «Надеюсь». Ректор подошла ближе, сравнивая меня с Мороком. «Ох, это будет сложно, особенно фигура». «Уже вижу», — горестно вздохнул маг. «Хотя, если приглушить свет и смотреть издалека, то они действительно похожи». «Ага, с 10 метров да в густом тумане и тебя за принцессу примут, если немного подмагичить», — фыркнула Элисандра, с сомнением глядя на мою фамильную гордость, пышный бюст, утянуть который не удавалось ни одним корсетом. Лауренсию природа наделила хрупкой, практически мальчишеской фигуркой. И если лицо можно загримировать и подправить иллюзией, то что делать с фигурой, я понятия не имела. Изменять форму тела так, чтобы морок не рассеивался при прикосновении, умели только маги Черного Братства. Но даже они не могли подделать уникальный фиалковый цвет глаз лунных фейри. «Ну, затянем, что сможем, корсетом, а сверху накинем роскошное меховое манто», — предложила Беатриса. «Лауренсия южанка, никто не удивится, что наша зима пришлась ей не по вкусу». «Да, пожалуй, так и поступим», — задумчиво протянула ректор. «Волосы менять не нужно, они обе блондинки. Лицо подправим, рост компенсируем каблуками», — добавил Сандерс, создавая сбоку от меня иллюзию драконицы в реальном размере. «Леди Эльза немного ниже, но это не слишком бросается в глаза». Сбоку взметнулись еще 2 магических вихря, и рядом с принцессой появились иллюзорные телохранители. На Лесли и Беату зеленокожие плечистые троллихи были похожи еще меньше, чем я на принцессу, но выбирать не приходилось. «Я и девочки наденем ритуальные маски и костюмы защитниц», немного подумав, сказала ректор. «Тогда не придется клеить клыки и красить кожу краской». «Успеешь раздобыть их?» «У меня есть выбор», — усмехнулся маг, открывая новый портал. До проклятого бала осталось полчаса.